Прямых указаний на год рождения отца Нектария нет. Можно полагать, что родился он около 1856 года, а скончался 29 мая 1928 года в селе Холмищи, достигнув 72-летнего возраста. Родители его, Василий и Елена Тихоновы, были жителями города Ливны Орловской губернии. Там и родился будущий старец. Отец его был рабочим на мельнице, он рано умер. Сам отец Нектарий говорил о себе так. «Было это в ребячестве моем, когда я дома жил сам вдруг с маменькой. Нас ведь с маменькой двое только и было на белом свете, да еще кот жил с нами. Мы низкого были звания, и притом бедные. Кому нужны такие-то?» Похоронив мать в юношеском возрасте и оставшись круглым сиротой, Николай, так звали в миру отца Нектария, в 1876 году отправился пешком с котомкой за плечами в Оптину пустынь, находившуюся сравнительно близко от его родных мест и тогда уже славную во всех концах России. Молодой Николай сразу попал в скит и вскоре стал послушником у старца Амвросия, которого он очень любил и перед кем благоговел. Через год после прихода в скит отец Нектарий рассказывал, что батюшка, отец Амвросий, благословил его обращаться как к духовному отцу, к начальнику скита, иеромонаху Анатолию, что и продолжалось до самой кончины последнего в 1894 году. «К старцу же Амвросию, — говорил отец Нектарий, — я обращался лишь в редких и исключительных случаях. При всем этом я питал к нему великую любовь и веру. Бывало, придешь к нему, и он после нескольких моих слов обнаружит всю мою сердечную беду, разрешит все недоумения, умиротворит и утешит. Попечительность и любовь ко мне недостойному со стороны старца изумляли меня, ибо я осознавал, что я их недостоин». В скиту отец Нектарий прожил около 50 лет, с 1876 года по 1923 год. Он нес различные послушания, в том числе на клиросе. Позже, когда отец Нектарий был на панамарском послушании, у него была келья, выходящая дверью в церковь. В этой келье он прожил 25 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Только сбегает к старцу или к своему духовнику и обратно. Дело свое вел идеально. На каком бы ни был послушании, всегда все у него было в исправности. По ночам постоянно виднелся у него свет. Он читал или молился. Пробыв 25 лет в уединении и молчании, отец Нектарий ослабил свой затвор и стал встречаться и разговаривать с приходящими в скит людьми. Принимал он в келье покойных своих старцев, отца Амвросия и его преемника отца Иосифа, где и стал жить сам. Но по глубокому своему смирению старцем себя не считал, а говорил, что посетители приходят, собственно, к батюшке отца Амвросию, в его келью, и пусть келья его сама говорит с ними вместо него. Сам же отец Нектарий говорил мало и редко, и притом часто иносказательно, как бы полуюродствуя. Часто давал что-нибудь прочесть, а сам уходил, оставляя посетителя одного со своими мыслями. Одна посетительница Оптиной пустыни рассказывает о нем следующее. «Отец Нектарий принимает мало народу в день, но подолгу держит у себя каждого. Сам говорит мало, а больше дает читать. Ответы же его часто не соответствуют вопросам. Но читающий, разобравшись хорошенько в прочитанном, найдет в себе то, о чем заставили его читать, и видит, что действительно это, пожалуй, важнее того, о чем он настойчиво спрашивал. Но бывают с ним и такие случаи, когда долго сидят молча и старец, и посетитель, и, не сказав ни слова друг другу, старец назначает посетителю прийти к нему в другое время. Этот молчаливый прием в обвеянной благодатью кельи, где так сильно ощущалось личное присутствие ранее живущего здесь старца Амвросия, эти немногие слова его смиренного заместителя, унаследовавшего с даром старчества и дар прозорливости и любви к человеку, это одиночество и возникавшие в это время мысли оставляли в душе посетителей неизгладимое впечатление. Был случай, когда посетил отца Нектария один протоиерей, академик. «Что же я могу ему сказать? Ведь он ученый», — рассказывал после сам отец Нектарий. «Я и оставил его одного в батюшкиной келье. Пусть сам отец Амвросий его научит». Протоиерей же, в свою очередь, горячо поблагодарил старца Нектария за его прием. Он говорил, что, оставшись одним, он обдумал всю прошлую свою жизнь и многое понял и пережил по-новому в этой тихой старческой келье. Но не всех принимал старец Нектарий таким образом. С некоторыми он много и очень оживленно говорил, поражая собеседника своими многими и всесторонними знаниями. В этих случаях он оставлял свою манеру юродствовать. После одной из таких бесед его собеседник, также протоиерей с академическим образованием, поинтересовался, в какой батюшка учился академии. В другой раз отец Нектарий имел разговор с одним студентом об астрономии. «Где же старец окончил университет?» – полюбопытствовал студент. Старцем отец Нектарий быть не хотел, хотя его выдвигали на это служение. Он считал себя недостойным быть не только старцем, но даже простым монахом, тем более священником. Только упование на милость Божию давало ему силы победить свое самоуничижение. Вот что рассказывал об этом сам отец Нектарий. «Когда посвящал меня в иеромонахи бывший наш благостнейший владыка Макарий, то он, святительским своим прозрением, проникнув в мое духовное неустройство, сказал мне по рукоположению моем краткое, но сильное слово. И настолько было сильно это, что я его до конца дней моих не забуду. И много ли всего-то, и сказал он мне, подозвал к себе в алтарь, да и говорит: Нектарий, когда ты будешь скорбен и уныл, и когда найдет на тебя искушение тяжкое, то ты только одно тверди: Господи, пощади, спаси и помилуй раба твоего, иеромонаха Нектария. Только всего ведь и сказал мне владыка, но слово его спасало меня не раз, и доселе спасает, ибо оно было сказано со властью, а власть эту можно получить только от Бога». Основываясь на своем личном опыте, старец Нектарий наставлял в этом духе своих духовных детей, монахов. Он говорил: «Во всякое время, что бы вы ни делали, сидите ли, идете ли, работаете ли, читайте сердцем: Господи, помилуй. Живя в монастыре, вы увидите и познаете весь смысл жизни. В отношении ко всем соблюдать надо скромность и середину. Когда будут скорби и не в силах перенести их, тогда от всего сердца обратитесь к Господу, Матери Божией, святителю Николаю и своему ангелу, имя которого носите от святого крещения, и по времени и терпении скорбь облегчится». Первая мировая война внесла много изменений в тихую, размеренную жизнь обители и в деятельность отца Нектария. Многие из молодых послушников ушли на фронт. К концу 1916 года стал ощутимо чувствоваться недостаток во всем жизненно необходимом. Поднялись цены, Оптина Пустин подвергалась лишениям и трудностям вместе со всей страной. Несмотря на это, обитель охотно отзывалась на все воззвания и просьбы о помощи пострадавшим от войны и не скупилась на пожертвования в различные благотворительные общества, до минимума сокращая свои потребности. При наплыве беженцев из Польши и Белоруссии монастырю предложено было предоставить для них помещение. Решено было отдать одну из гостиниц. Среди поселившихся в ней беженцев появились случаи эпидемических заболеваний – брюшной и сыпной тиф. Монастырь вынужден был освободить для них один из больничных корпусов. В конце войны еще одна гостиница была занята приютом для осиротевших детей. Мир с его суетой явно вторгался в обитель. Но насельники ее были частью страны, частью страдавшего народа и вместе со всеми переживали всю тяжесть и скорбь последствий войны. По-прежнему совершались в храмах обители божественные службы, по-прежнему трудилось братья, полагаясь на милость и благость Божию. Прогремела революция. Старые многовековые здания российского государства рухнули. Гражданская война принесла еще больше скорби и страданий, чем война с внешним врагом. Для Оптиной пустыни также наступили тяжкие времена, но ее монахи стойко и мужественно переносили все бедствия. 9 марта 1922 года скончался последний начальник скита схиигумен Феодосий. Похоронили его останки возле южной стены правого предела Введенского собора. 30 июля 1922 года, проболев немного более года, окончил свое земное житие старец иеросхимонах Анатолий, так называемый «маленький». Называли его так, потому что он был небольшого роста, в отличие от прежде почившего старца Анатолия Зерцалова. Рано утром келейник его, отец Евстигней, заметив, что старец совсем ослабел, побежал к казначею, отцу Пантелеймону, бывшему старшему фельдшеру. Когда они вдвоем вошли в келью, старец стоял на коленях, склонив голову на свою постель, и был уже мертв. Старца Анатолия похоронили в одной часовне со старцами Амвросием и Иосифом, несколько удлинив ее. Осиротевшие духовные дети почившего отца Анатолия перешли под руководство к отцу Нектарию. Изнемогающий под бременем постигших скорбей, старец с любовью принимал приходящих к нему. Хотя скит уже не существовал, старец продолжал жить и принимать народ в своей келье направо от святых врат. Зимой 1922 года старца Нектария арестовали. Его посадили в сани Розвальни и повезли в Козельск. Арестован он был в основном за то, что к нему постоянно приходили и приезжали многочисленные посетители. Весной 1923 года старца Нектария выпустили и разрешили жить в Козельске, но взяв с него подписку о невыезде из Козельского уезда и о том, что он не будет принимать народ. Старца приютили одни благочестивые люди, но прожил он у них недолго. Внезапно, никого не предупредив и почти ни с кем не прощаясь, он вместе со своим келейником уехал к одному своему духовному сыну, хуторянину. На хуторе старец Нектарий прожил еще около 6 лет. Причину этого внезапного отъезда отец Нектарий никому не объяснил. Есть основания думать, что старец не мог иначе поступить. Старец, помня евангельские слова «грядущего ко мне не изжену вон», не мог отказать в приеме и в то же время не хотел никого принимать, будучи связан указанием властей. 20 апреля 1928 года он тихо отошел из своей временной прискорбной жизни в вечную жизнь. В 60 километрах от Козельска, почти на границе Орловской области, находится большое торговое село Плохино, ныне районный центр Ульянова. Недалеко от этого села, на уединенном деревенском кладбище, погребен последний оптинский старец иеромонах Нектарий. Несмотря на дальность расстояния и неудобство сообщения, могилка старца долгое время не была забыта. Ежегодно, преимущественно в летние месяцы, на дорогую могилу приходили его почитатели и местные, и приезжие. Иногда, по возможности, там служили панихиды. У подножия могильного холмика было сделано углубление. перед уходом с кладбища брали паломники песочек, пополняемый чьей-то заботливой рукой, так же, как когда-то в Оптиной пустыне брали песочек у надгробия других старцев. А что же произошло с Оптиной пустынью после ареста ее последнего старца? В 1923 году сельскохозяйственная артель Оптина-Пустынь, при помощи которой кое-как держался монастырь, закрылась. Бывший монастырь перешел в ведение глав науки и, как исторический памятник, был наименован Музей Оптина-Пустынь. В ведение музея отошли храмы, кладбища, трапезная, скит и 70 гектаров векового монастырского леса, объявленного государственным заповедником. Лес этот, по мнению знатоков, был единственным в средней полосе России, где сохранились реликтовые растения. Монастырские здания, в которых размещалось раньше братья, были заняты детским домом, конторой музея и квартирами служащих и рабочих совхоза, лесозавода и музея. В качестве рабочих и сторожей при музее было оставлено человек 20 монахов. Все остальные должны были покинуть монастырь. С великой скорбью покидали дорогую обитель оптинские иноки. Некоторые поселились в ближних деревнях Стенино и Прыски. Некоторые уехали на родину. Другие, старшие братья, поселились в Козельске на квартирах. По настоятельной просьбе крестьян, ближайшей к монастырю деревни Стенино, в Оптиной, был оставлен для богослужения Казанский храм. Вскоре и он был закрыт. Монахи продолжали собираться или в одной из келий, или в больничной кухне, при которой работали и жили две родные сестры-монахини. Там служили всеночные бдения. Последняя всеночная, совершенная в Оптиной пустыне, была отслужена 15 июня 1924 года. Как выглядела Оптина пустынь в годы ее цветения, мы описали в первой передаче этого цикла словами отца Сергия Четверякова, посетившего ее 9 раз, в последний раз в 1918 году, за 8 лет до ее закрытия. В 1980 году в статье, опубликованной в журнале «Москва», писатель Владимир Солоухин ее описывает так. Как сказать одним словом про то, что представляет из себя Оптина пустынь? Слово такое есть – обломки. Остатки красной кирпичной стены как бы размыты сверху, как бы обтаяли. Точно так же размыты и обтаяли монастырские башни. Проглавы Веденского собора, что он обтаял сверху, сказать нельзя. Это было бы слишком слабо. Он обезглавлен и торчит в небо бескупольными барабанами. Точно так же обезглавлена Казанская церковь к югу от собора. Владимирская церковь, больничная, исчезла совсем, растаяла. От церкви Марии Египетской остался бесформенный остов, обрастающий кустами неприхотливой бузины. Еще хуже обстоит дело с монастырским кладбищем. Трудно вообразить, пишет Солоухин, что такое торжественно печальное место может выглядеть так вот жалко. Ни одной надгробной плиты нет на своем месте. Все они оказались по какой-то фантастической, не поддающейся здравому смыслу надобности, разбросанными по обширной территории монастыря. И ведь не горстка камней, чтобы их разбросать, тяжелые, мраморные, из полированного гранита. Определить, где кто похоронен, уже невозможно. Дальше пишет он. Скит, и все в скиту уцелело в большей целости и сохранности, нежели в основном монастыре. Хотя главная церковь скита, церковь Иоанна Предтечи, тоже без купола и креста. Хотя в домике старца Амвросия живет какой-то посторонний человек, который пробивает там стены, меняет и перестраивает все, как ему заблагорассудится. Хотя ни о каких цветниках сейчас нет речи. Все же надо сказать, что скит находится в счастливой сохранности. Цел и в хорошем состоянии дом, где останавливался Гоголь. Цел и даже отреставрирован домик Достоевского. Цело здание, в котором размещалась Оптинская библиотека. Цел, повторяю, хотя и занят посторонним для музея человеком, домик, где жили старцы. Цела, наконец, стена. Цела и тишина вокруг. Целый сосны, обступившие скит со всех сторон. Также в начале 80-х годов из расположенного во Франции Покровского монастыря монахиня Магдалина посетила Оптину пустынь. Приехала она через Козельск и шла к Оптиной пустыне лесом по очень плохой дороге. Перейдя реку Жиздру, поднялась она по крутому подъему и скоро вошла на территорию монастыря. Пусто. Все пусто. Церкви стоят обезглавленные, разрушенные, оскверненные. На кладбище уж не найти ни одной могилы оптинских старцев. В скиту еще остались кое-какие здания, занятые мастерскими. Еще стоит домик отца Амвросия. Какая-то старушка в нем живет. Совсем не сознавая, не понимая, что место это исполнено живой молитвой к Богу. Но, несмотря на всю мерзость запустения, инокиню с великой силой охватило чувство великой святости этих мест, чувство, что то, чем жила эта обитель, все еще живо, не умерло и не может умереть, что в душах живет, не только в рукотворных храмах. Ее глубоко потрясло то, что видела она очами, но еще больше то, что, ходя по этой намоленной земле, она впитала в себя и чем, покинув ее, обогатилась. А что теперь, после перестройки? В 2004 году монахиня Магдалина опять посетила Оптину пустынь. По хорошей дороге толпы и толпы богомольцев едут, идут к монастырю. Церкви воздвигнуты во всем их благолепии. Монастырское братие все умножается. При богослужении храмы переполнены молящимися. Во Владимирском храме в раках лежат найденные останки оптинских старцев, и то, что насадили в прошлом святые отцы, теперь возрождается и окормляет жаждущих приобщиться к иному бытию. На монастырском кладбище, недалеко от восточной стены святой обители, близ других могил, среди которых и керенских, возвышаются три креста над могилами убиенных в пасхальную ночь 1993 года в предрассветный час под оборвавшийся звон колоколов убиенных трех мучеников – инока Ферапонта, инока Трофима и иеромонаха Василия, очень почитаемых. Стоят подсвечники, уставленные свечами. Цветы украшают могилы. «Воскресение Христово видевши» — звучат слова пасхального песнопения. «Оптина пустынь видела крестную смерть, когда была опустошена и разрушена, но ныне возродилась. Восстали из руин монастырские храмы. Снова, как прежде, потянулись отовсюду к ней души людские, ищущие спасения». На этом мы заканчиваем серию передач, посвященных Оптиной пустыне и святым ее старцам. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященной их благочестием. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой, на всякий час сего дня, во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Сподоби, Господи, вечер сей. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Сотрудничество с «Голосом православия» открыто для всех, кто разделяет вышеуказанные цели. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия». Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.